Я умный, я думаю сам. Молодой человек хочет быть инженером, держит экзамен и проваливается. Озирается кругом и видит, что еще успеет в этом году поступить учиться на агронома. Есть, видите ли, вакантные места, и смотрит сквозь пальцы на то, что он плохо знает алгебру. И только из-за того, что он плохо выучил алгебру, он идет учиться на агронома, когда он не отличает редьку от капусты. И, пожалуйста, судьба человека испорчена. Он будет растить редьку и думать про эту редьку, чтоб ты провалилась. Вы скажете, что все-таки он молодой, что при нем остается и любовь, и физкультура, и хорошая погода, так что он все равно и с редькой будет счастлив. Я не так понимаю счастье. Человек мечтает жить в Тбилиси, а живет тут у нас. Я его спрашиваю, почему же ты не живешь в Тбилиси? Он говорит, меня не прописали. Вы понимаете, его не прописали. Он заплакал и поехал жить в этот климат. Могу я к нему относиться серьезно? Мне говорят, почему не женишься? Столько кругом девушек. Потому что я знаю, на какой я женюсь. Я ее еще не встречал. Если встречу завтра, то завтра женюсь. А если не встречу, то не женюсь ни на ком. Я не плыву по течению. Я выбираю себе жизнь. Он замолчал со страстно блестящими глазами. Когда он начинал свою речь, она представлялась ему до конца последовательной и убедительной. И вдруг мысль оборвалась, и за ней не оказалось ничего. «Вы понимаете, чего я хочу?» «Понимаю», — сказал комбат. «Ты хочешь еще выпить, чтобы дойти окончательно?» Он налил Мирзоеву еще водки. «Я хочу, — торжественно сказал Мирзоев, поднимая стакан, — чтобы человек не был иждивенцем, чтобы он не плыл, куда его несет, а размышлял и выбирал. Боже мой, в нашей ли жизни мало возможностей выбора, когда нашей молодежи открыты все дороги?» «Хватит, — сказал комбат и встал решительно. — Ты полчаса учил меня жить, а теперь еще начинаешь агитировать за советскую власть. Поехали!» Мирзоев убито натянул свое кожаное пальто. Он не убедил комбата, наоборот, еще больше испортил дело. У комбата суровое лицо, он рассердился. Комбату стало жаль Мирзоева. Он обнял его здоровой рукой. «Ахмед, — сказал он, — послушай меня. Это все бред собачий, упражнение блудливого и праздного ума. Дело, брат, настолько ясное, что яснее быть не может. Раны нам нанесли страшные, стройки нашей помешали. Сейчас залечиваем раны, возобновляем стройку. Дорога у нас у всех одна в коммунистическое общество. Без этого народу не будет ни счастья, ни настоящего устройства. И нечего тут воду мутить. А если принять твою речь серьезно, то иждивенец не тот, кто в трудной жизни свое дело делает и заработка слева не ищет. А иждивенец настоящий, махровый, ничем не прикрытый — это ты. Ты плывешь по течению, я не плыву. Не понимаешь? Подумай и поймешь, ты же умный». В город ехали молча. Простились коротким поцелуем. Комбат отклонил предложение Мирзоева отвезти его завтра на вокзал. Он попросит машину в горосполкоме. Обменялись адресами и обещали писать. Очень поздно Мирзоев вернулся домой. В своей комнате он долго стоял неподвижно, не снимая пальто и не зажигая света. Мелко и нежно тикали часы на его запястье. «Стоп!» — сказал Мирзоев. Где он только не шлялся сегодня, чтобы уйти от этого отвратительного настроения. Ходил до поздней ночи, исходил весь поселок, не ушел. Все равно, как в морду дали. В сущности, что за драма? Он же всегда смотрел на эту службу как на временную. Может, человек, отвоевав, отдохнуть и подкормиться на легкой работе. Он имеет настоящее место в жизни. А может быть, он пойдет учиться на инженера. Сколько это лет учиться? Года два в техникуме,